Эпилог. В совершенно пустом зале дорогого ресторана за одним из столов сидел молодой мужчина европейской внешности. Одетый в белую рубашку и черные брюки, и черную же безрукавку, он чем-то напоминал официанта. Только вот брошь с камнем небесного цвета в обрамлении белого металла, приколотая у него над сердцем, даже неучу говорила о больших деньгах, которые официанту вряд ли заработать. «А неплохо получилось», — покрутил мужчина тарелку с бифштексом. «Какой я молодец!» И, оглядев стол перед собой, заметил. «Чего-то все же не хватает, или наоборот лишнее», — уперся его взгляд в графин с соком. «Да и ладно», — махнул он рукой. После чего, взяв в руки столовые приборы, начал, собственно, трапезничать. Ел мужчина не торопясь, да и некуда ему было спешить. Смакуя каждый кусочек аппетитного на вид мяса, он время от времени бросал взгляды на потолок зала. «Все-таки чего-то не хватает», — произнес он в никуда, отрезая очередной кусочек. И, оглядев совершенно пустой зал, стены которого терялись в полутьме, закончил. И даже понятно чего, да. И вдруг замер с поднятой вилкой, после чего, так и не пошевелившись, медленно скосил взгляд куда-то влево. «Вау!» — протянул он. «Какая неожиданность! А уж как в тему!» И продолжил есть. Примерно через минуту после высказывания мужчины прямо из воздуха рядом с его столиком материализовалась фигура японца в традиционном мужском кимоно. «Ну что ты так удивленно оглядываешься? Присаживайся!» Прямо вилкой указал ему европеец на стул напротив себя. «А что?» Начал только что появившийся человечек, но, собравшись, слегка поклонился сидевшему и произнес. «Шинитами, к вашим услугам. Не могли бы вы пояснить, где я и кто вы?» «Знаешь», — произнес тот, прожевав кусок мяса, «я бы мог продемонстрировать тебе весь свой опыт куртуазного общения, но как-то лень. Так что давай заканчивай с поклонами и садись». Однако японец продолжил стоять с вежливой миной, наблюдая за европейцем. «Но ты...» — запнулся официант. «Зануда!» «Тебе никто об этом не говорил?» А в ответ молчание. «Сядь!» — повеяло мощью от сидящего. «Не нервируй меня!» И, дождавшись, когда сглотнувший японец присел напротив него, представился. «Николай!» прокашлялся Шинигами. «Довольно простое имя». «Это только кажется», — покачал головой Николай. «В любом случае, именно так меня назвала мама с папой». И через секунду добавил. «При первом рождении. Самом первом». «Победитель народов», — пробормотал севший гость. «Да, есть у моего имени и такое значение». Оторвался от еды хозяин данного места. «Это что-то значит?» — осторожно спросил Шинигами. «О!» — махнул рукой Николай. «Я в своей жизни столько всего делал. И народы побеждал тоже, и расы, и миры, и крестьянином был, и императором. А вообще меня в честь деда назвали». И, прожевав очередной кусочек мяса, спросил. «Так что насчет твоего имени?» «Мне бы не хотелось врать, а называть незнакомцу истинное имя не очень логично». «Резонно», — кивнул Николай. «Только вот я не незнакомец. Ты просто меня не узнал». «У меня очень хорошая память», — произнес осторожно Шинигами. «Верю», — кивнул парень. «Просто я сейчас выгляжу иначе». «Может, тогда и имя мое знаешь?» «Конечно, знаю», — кивнул Николай, отрезая кусок от бифштекса. «Да вот беда, когда я рассылал вас по мирам, вы все были на одно лицо», — ответил он хитро. «Новорожденные они такие!» Всего мгновения хватило Шинигами, чтобы осознать. «Господин!» — упал он на одно колено. «Ой, да ладно тебе! Создатель, да! Папаша, можно сказать!» «Господин?» «Нет, совсем нет. Да и как ты можешь видеть, я немного ослаб, скажем так». «Для нас вы всегда будете господином», — так и не поднялся с колена Шинигами. «Встань, страж, и присядь». «Инсани, господин, имя, данное мне вами при рождении». «Ну вот и представились. Да ты садись, садись». Встав с колена с абсолютно ровной спиной, Шинигами сел обратно на стул. Не сказать, что на его лице можно было прочитать какую-то особую радость или восхищение от встречи со своим создателем, но он однозначно был воодушевлен. «Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но где мы?» — спросил Инсани, утвердившись на пятой точке. «О, — ответил европеец, — мое личное изобретение — идеальный схрон». «Схрон?» — переспросил неуверенно страж. — Ага, — кивнули ему в ответ беззаботно. — Прячусь тут. — Вы прячетесь? — Прикинь, да? Я и прячусь. Но, как я тебе уже говорил, силы мои не те, что раньше. — Приказывайте, господин. Я сделаю все, что в моих силах. — Были бы у тебя еще эти силы, — усмехнулся Николай. «Вы всем своим детским садом ничего сделать не сумеете. Да и ладно. Я тебя сюда выдернул не для помощи. Просто тут скучно». «Скучно?» «Нет, страж знал значение этого слова. Просто мало кто может понять, что такое силой притянуть стража в какой-либо мир, когда он пролетает мимо. И все это просто потому, что кому-то скучно. Получается, господину выдернуть его сюда ничего не стоило. А ведь он еще и от кого-то прячется. Ох, великий создатель, тьфу! Он же сейчас перед ним сидит». «Скучно», — кивнул создатель. «Я ж как ни крути человек. Да, необычный, очень необычный, но мой разум не заточен под сидение веками в пустой комнате. Я, конечно, могу в какой-то мере воздействовать на время, но не забывай, я уже давно не тот, кем был. Мои возможности сильно ограничены относительно того, что было». «Как же так, господин? Что могло случиться, что вы...» Не смог подобрать слов Шинигами. «Ха!» — почесал лоб парень. «Как бы это сказать? Сдал пост». «Что?» «Отдал все свои силы. Сдал пост. Дал дорогу более молодым. Отошел в сторону, называй это как хочешь. Итог один. Все, что у меня есть, это обычные человеческие, магические, уточнил он, силы. И много-много, очень много опыта». «А от кого вы прячетесь?» — решил прояснить этот момент страж. «И смех, и грех, и Инсани. От тех самых более молодых. Кто ж знал, что эта дрянь с катушек сойдет? Психопатка долбаная». «Психопатка?» — не понял страж. «Ну да, дрянь психованная, Эландиэль. Ты ее, как страж одного из миров, должен знать. Как минимум, слышать о ней». «Ну, я...» — замялся Шинигами. «Слышал об эльфах. Это ведь эльфийское имя. Но как-то даже... В общем, нет. Я не знаю никакую Эландиэль». «Да?» — приподнял бровь мужчина, уже и позабывший о тарелке с едой, которая, кстати говоря, куда-то пропала. «Эн-зим-ма?» «А такое имя слышал?» От подобной информации у бедного стража даже икота началась. Правда, так же быстро прошла. «Она? За вами охотится? Она?» «Ну да, как-то так». Немного даже смутился Николай. «За вами охотится хозяйка всей сферы миров». «Ну, это ты лишку хватил», — возмутился парень. «Я еще жив, если ты не заметил. А пока я жив, никаких хозяев». «Но она ведь вас найдет», — осмотрелся в очередной раз Шинигами. «Нельзя сидеть на месте». «Сила еще далеко не все», — буркнуло некогда величайшее по силе существо во всей сфере миров. «Хрен меня здесь кто найдет?» «Господин, это ведь Эн, Зим, Ма. Даже если не найдет, так весь мир уничтожит». «Дрянь психованная», — подтвердил кивком головы Николай. «А ведь когда-то достойной личностью была. Представляешь, она наделяет смертных возможностью уничтожать миры, типа стиратели смертных и инсани. Да я за всю свою жизнь уничтожил всего 3 мира, и причины у меня были, уж поверь, грандиозные. А сейчас ее шавки взрывают Эрхаю вокруг миров, лишь бы не дать мне уйти. Да у меня слов нет описать тот беспредел, что творится в сфере миров. Нет слов и инсани. У меня нет, дрянь ушастая». И немного помолчав, продолжил. «У меня есть время. Сначала местные уроды будут долго меня искать. Искать до последнего. Они не посмеют сказать ей, что упустили Алвира, после чего сюда примчится она сама. Это тоже какое-то время. Сомневаюсь, что она сразу признается, что не может меня обнаружить. А вот потом имеются варианты. Скорее всего, она просто уничтожит местных, объявив, что те упустили меня раньше. Также она может уничтожить их со всем миром, если будет хоть немного подозревать, что я где-то здесь. Еще, возможно, слишком много вариантов», — вздохнул Алвир. «И что? У вас совсем никаких идей, как отсюда вырваться? И как? Как вы смогли меня сюда выдернуть, если весь мир перекрыт?» «Ты это ты», — усмехнулся древний парень. «Тебя и подобных тебе создал я. А почему тебя не заметили? Так потому, что ты страж. Местного уже давно развоплотили. Но сама твоя суть способна синхронизироваться с миром. Сделать так, чтобы ты стал незаметен, легко. Ты сейчас часть этого мира, в прямом смысле этого слова». «Тогда я должен был раствориться в нем». «Не в мою смену», — усмехнулся хозяин схрона. «Даже сейчас, — думал страж, — даже потеряв большую часть своих сил и возможностей, Создатель воистину велик». «Если я только могу вам чем-то помочь, господин», — начал страж, представившийся Шинигами, но по сути им не являющийся. «Да у тебя сил не хватит, точнее, не сила, а возможности у тебя не те. Лучше расскажи, что ты вообще рядом с этим миром делал. Что заставило стража внешних границ оставить свой мир?» «Возвращался домой, господин», — вздохнул страж. «Дело в том, что несколько веков назад, по летоисчислению моего мира, я немного сглупил и заключил контракт с одним кланом смертных. Сильным, могущественным, я должен был не дать ему исчезнуть, подстраховать в течение 1000 лет. Кто ж знал, что они окажутся на грани уничтожения всего через 400? Вот и кручусь теперь». «Ты что, за этим кланом вообще не присматривал?» — удивился Николай. «Непрофессионально как-то». «Присматривал». Еще один вздох. «Но где я и где смертные? У меня и возможностей-то нет отслеживать ситуацию вокруг подопечных. А тут раз и в течение 3 дней они на грани вымирания. Все, через кого я мог действовать, мертвы. А мои возможности по влиянию на мир смертных довольно ограничены. Вот и пришлось устраивать небольшую интригу. Отправился в соседний мир. Внушил там одному человеку историю, которую я знаю. А тот по этой истории нарисовал мангу. Вы...» «Я знаю, что это такое». «Ну вот, после этого долго летал по миру, навевая другим людям писать книги по этой истории. пробил экранизацию. В общем, сделал так, что для одних жизнь, для других сказка. Оставалось только найти достойного человека, знающего эту историю, договориться с ним и отправить в свой мир его душу на перерождение. Пущай исправляет. «Как по мне», — состроил скептическую мину Алвир, — «ты слишком все усложнил». «А почему нельзя было найти человека, во сне ему показать, да просто рассказать свою историю? Это, кроме всего прочего, еще и быстрее». «Их там миллиарды, господин, а я страж внешних границ, а не внутренних». «Ну да, богам работать с людскими душами проще, и все равно. Ай, да ладно, так значит, ты возвращаешься из того мира домой?» «Нет. Тот человек, которого я выбрал, умудрился выбить из меня плату. Ушлый ведьмак. Вот я и отправился ее выплачивать». «Что?» «Нет-нет, продолжай». «Так вот, как я понял про то, что кто-то недавно взорвал Эрхаю, вы слышали? Впрочем, учитывая, что творится вокруг этого мира, было бы удивительно, если бы вы об этом не знали». «Ну да». Эти убогие пытались обрезать мне пути отступления. Только вот я и сам не знаю, как Эрхая могла бы мне в этом помочь. Ну вот, из-за всего этого в том мире, в котором я выбирал себе помощника, одного из смертных выкинуло из тела, и он попал в другой мир и другое тело. Причем он оказался другом того, кого я выбрал. А тот, не будь дураком, когда я проболтался про его друга, потребовал с ним связаться. Точнее, потребовал он большего, только выполнить я этого не мог». «По какой причине?» — полюбопытствовал Николай. «Тот мир запечатан. Я даже попасть туда не могу, не то что делать там хоть что-то». «Стоп! Ты пытался пробиться в запечатанный мир?» «Не то чтобы пробиться», — заюлил страж. «Инсани, дебилоид ты убогой! Ты думаешь, такие миры от балды запечатаны?» «Нет, я просто никогда!» «Никогда не лезь в подобные места! Что позволено смертным, не позволено таким, как ты!» «Готов понести наказание, господин!» Вновь упал тот на одно колено. «Встань!» — процедил злой парень. «И сядь! Что сделано, то сделано! Не навредило, ладно!» «Вы уверены, господин?» — спросил страж, осторожно присаживаясь обратно. «Даже сейчас, даже здесь я узнал бы, повреди ты что-нибудь». «Впрочем», — со вздохом махнул рукой Николай, — «извини за срыв. Ты не мог ничего сломать. Силы у тебя заточены под другое. Ладно. Связался хоть с тем человеком?» «Да. Сумел установить связь, хоть и недолгую». «Даже удивительно», — покачал головой местный хозяин. «Как хоть сумел-то?» «Связал их души через сон», — пожал в ответ плечами страж. «Стандарт! Правда, из-за барьера длилось это недолго». «Ты еще раз связал души людей, хотя один из них был в запечатанном мире?» «Да», — ответил Инсани удивленно. «А они оба при этом были живы?» «Да». «Знаешь», — несколько удивленно произнес Алвир, — «а скинь-ка ты мне их портреты!» «Как скажете, господин!» Все так же удивленно произнес страж, после чего, глядя в глаза своего создателя, на мгновение замер. «Вот оно как!» Откинулся на стуле Николай. «Вот, значит, как! А ведь это еще один шанс отсюда свалить!» «Не понимаю, господин!» «Этот стандарт, как ты выразился, не действует, если один из смертных находится в запечатанном мире. Свойства барьера, знаешь ли. И чтобы все получилось, один из связки должен быть особенным». После этих слов Алвир о чем-то крепко задумался. Настолько крепко, что страж не посмел его тревожить своими вопросами. Но вот некто, выглядящий как молодой мужчина, даже скорее парень, встрепенулся и вновь глянул на своего соседа. «Может получиться, как ни странно», — произнес он тихо. «Ты тут упоминал, что человек, которого ты выбрал, ведьмак?» «Да, это так», — — кивнул Инсани. «Это только название? Или он действительно ведьмак?» «Недоученный, слабенький, ничего не знающий, но да, ведьмак». «А второй?» «Тоже». «Учитывая, что ты упоминал мангу, могу предположить, что мир, в котором ты действовал, технохимический». «Да». «Москва, Лондон, Вторая мировая война, атомные бомбы?» «Именно так, господин». «И при этом имеются ведьмаки», — заключил для себя Николай. «Иных рас, кроме человеческой, в том мире нет?» «Нет, господин». «Магии, короче. Что-то я тупею. Скинь мне всю информацию по этой истории. Миры, люди, твоя ситуация. Ну, ты понял». И вновь их взгляды скрестились, как и первый раз, ненадолго. «Это все, господин». «М-да. Значит так. Сейчас я кое-что создам. Назовем его передатчик. После чего я отправляю тебя назад, за пределы этого мира, и ты несешься к запечатанному миру, рядом с которым его и скидываешь». «Может, отдать его местному стражу?» «Нет, передатчик должен быть за пределами барьера». «Я понял, господин. Что-то еще?» «Нет, это все. Дальше можешь лететь по своим делам». «Ах, да. Предупреди того стража, чтобы он не трогал мой приборчик». «Сделаю, мой господин», — резко кивнул Инсани. «Что ж, тогда жди. Я быстро». И, прикрыв глаза перед тем, как начать работу, пробормотал: «Ведьмак, значит». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Август 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.